Глава 26. Утро выдалось заполошным. Началось с того, что в комнату вошла горничная, Жанин. Не сбавляя темпа, прошла к окну, открыла шторы, за которыми еще пока только зацветал рассвет, и деликатно, но настойчиво разбудила нас с соседкой. Люся протяжно застонала из-под одеяла. Спасибо, хоть они были раздельными. Я тоже совершенно не успела выспаться. И вообще открывать глаза и окунаться в эту ужасающую живописную реальность совсем не хотелось. Жанин шустро хлопотала по комнате, наводя порядок и подготавливая одежду Люсьен. Я зацепилась за нее взглядом, она его хотя бы не раздражала, наблюдая за привычно ловкими движениями девушки. Самую малость — рыжеватая шатенка с аккуратным ровным пробором, гладко зачесанных и спрятанных под чепец волос. Веснушчатое подвижное лицо, серые глаза. Длинное простое черное платье освежал такой же длинный белый фартук, украшенный на плечах широкими оборками рюш. Строгий, без намека на изыски, белый воротничок. Все согласно регламенту. Закончив с платьем соседки, горничная обратила свое деятельное внимание и на мой гардероб. «Жанин», — противно прогундосила Люся, — «помоги мне встать». Жанин покорно бросила мое платье и подалась помогать капризной соседке оторвать бренное тело от кровати. «Умываться подавай. Жанин, помоги затянуть корсет. Ты не так туго, Жанин». Если она сейчас еще раз скажет «Жанин» этим своим мерзким голоском, я ее придушу собственной подушкой. Внутренне закипала я. Мало того, что несчастная горничная только и делала, что ублажала поминутно ноющую соседку, не имея ни малейшего шанса обратить внимание на меня, так эту гадость же невозможно было слушать. Вчера, насколько помню, меня ее голос вроде так не раздражал, хотя вчера я его почти и не слышала. Люсьен настороженно молчала, а у меня на праздные беседы просто не осталось сил. «Жанин, ну что ты делаешь с моими волосами? Ай, больно, Жанин!» «Ай...» К тому, чтобы ослепнуть или хотя бы зажмуриться и никогда больше не разжмуриваться, срочно захотелось еще и оглохнуть. Как уже позже поняла, все то время, пока я отлеживалась в баронском доме после полученных травм, в герцогском дворце отсутствовала шестая фрейлина. Ибо предыдущую-то выдали замуж, а новую не брали, держали это обещанное баронессе место для меня. Так вот и выходило, что довольно долгое время внимание Жанин в полной мере доставалось только Люсьен, и теперь соседка, раздражаясь на меня, потеснившую ее в комнате, к хорошему, как известно, быстро привыкаешь, ревностно загружала свою горничную бесконечными поручениями. Лишь бы та ни малейшим образом не досталась мне. Отчаявшись дождаться помощи, взялась облагораживать свой внешний вид сама. А это, доложу я вам, не такое уж простое дело оказалось. Логично рассудив, что уложить волосы, а потом натягивать сложное платье нерационально, ибо эти манипуляции однозначно повредят прическу, взялась выбирать наряд. Разложив на кровати имеющиеся в наличии туалеты, застыла, пытаясь определиться с выбором. С немым вопросом посмотрела на горничную, и та одними глазами указала на темно-синее. «Спасибо и на этом». Я кивком поблагодарила Жанин и принялась методично самообслуживаться. Делать прическу, задирая вверх руки, в достаточно тяжелом платье было ужасно неудобно, особенно как в моем случае при полном отсутствии сноровки. В общем, провозилась я долго. Стерва Люся, достаточно быстро приведенная в порядок руками умелой горничной, до последней минуты тиранила ее то несуществующими складками на своем вишневом наряде, то не вполне изящно, на ее взгляд, спадающим в районе виска локоном. Я, сохраняя ледяное самообладание, корячилась, по-другому и не скажешь, самостоятельно. Нет, ситуация меня, безусловно, раздражала и выводила из себя, однако стоило сперва хоть немного оглядеться, а определиться с кругом своих реальных полномочий, а потом уж либо решительно открывать рот, либо кардинально ломать эту хреновую тенденцию каким-либо другим способом. А пока до знакомства с герцогиней улыбаемся и машем. Вымотав дутыми претензиями нервы несчастной девушки и своим мерзким голосом мне, Люсьен с чувством выполненного долга удалилась на завтрак. Мне сие счастье сегодня, видимо, не светило. С облегчением, явственно проступившим на веснушчатом лице, Жанин бросилась помогать мне. с немыслимой скоростью работая пальцами, как будто вокруг нас стояли трибуны, с которых толпа народу, подгоняя и подбадривая ее, скандировала «Жанин! Жанин!» Девушка успела завершить мой туалет вовремя. Пропущенный завтрак не в счет. Вот оно, горничное братство в деле. Восхищенно оглядывая себя в зеркало, подумала я, сердечно поблагодарила смутившуюся от похвалы девушку и, провожаемая ей же, отправилась на первые смотрины. Жанин привела меня в гостиную. Думаю, именно так называлась эта огромная светлая комната, расположенная в этом же крыле, но на втором этаже. Убранство ее поражало размахом и помпезностью, изобиловало вычурными деталями. Тем не менее, здесь было достаточно много воздуха. Этот эффект достигался большой площадью, высоким потолком и широкими дверными и оконными проемами. Думаю, здесь даже вечером достаточно света. Помимо массивной потолочной люстры, я заметила многочисленные настольные и высокие напольные светильники, равномерно распределенные по комнате. Лепнина. Куда ж без нее? Она украшала белый потолок, светло-оливковые стены и каминную полку. Стены же достаточно густо увешаны картинами, в основном портретами и какими-то сценками из жизни знати. Мебель заметно тяжелая и габаритная, украшенная резьбой и, по-моему, кое-где даже инкрустированная камнями. Шторы чуть темнее стен из тяжелой дорогой ткани, с ламбрекенами и подвязками с кисточками. И вездесущие цветы, статуэтки и позолота в лепнине, в багетах картин, в подсвечниках, в рамках зеркал, до солнечных зайчиков в глазах. Такое впечатление, что в декорации этого помещения принимали участие два совершенно разных человека. Сперва сделали все красиво, а потом напихали кучу всякой мишуры, напрочь испортив дорогую, можно даже сказать, элегантную задумку. От всего этого дворцового стиля достаточно легко устать, думала я, отмечая описанные детали, особенно мне, привыкшей к минимализму, ставшему в родном мире венцом дизайнерской мысли. На темно-зеленом диване, обивка которого была красиво скована каретной стяжкой, расслаблена, полулежала сама герцогиня. И она, естественно, заслуживала особого внимания. Итак, Жозефина Мария Габриэль Дюсенмарк де Шамбор, русоволосая, явно молодящаяся женщина за 45. Хотя я бы и так смело назвала ее красивой. Она небрежно смотрела на меня слегка утомленным взглядом светской львицы. Вся поза ее являлась образцом уверенной, годами выверенной грации. Ни одного некрасивого движения, изящный поворот головы, украшенный высокой, тщательно продуманной прической, свенчавшей ее небольшой диадемой и двумя короткими, кокетливыми завитками по обе стороны высокого белого гладкого лба. Изогнутые тонкие брови и ресницы, ленно полуприкрытые голубые глаза, пухлые яркие губы. Немного неестественной румяницы и излишек белил были призваны, очевидно, визуально припудрить возраст, но, на мой взгляд, так наоборот, только подчеркивали его. Длинная шея, переходящая в мягкие открытые плечи, уже была отмечена парой заметных венериных колец. Одета Жозефина была в домашнее бархатное платье насыщенного шоколадного цвета с глубоким декольте, в которое, кстати, таки было что положить. По вырезу отделка из тончайшего нежного кружева такое же виднелось из-под объемных рукавов, спускающихся чуть ниже локтя. Чтобы не предписывала церковь, к ней здесь явно мало прислушивались, хотя маленький молитвенник в дорогом кожаном переплете все же лежал на диване рядом со своей хозяйкой. Через локоток холеной белой руки небрежно переброшен серебристый палантин. Вторая медленно поглаживает мелкую пучеглазую собачку, которая, практически повторяя позу хозяйки, возлегает на специальной подушечке с золотыми кисточками. Таис. «Займите место рядом с Анаис. Ваши обязанности я определю позже». Рассмотрев меня рентгеновским взглядом, впрочем, как и я ее, резюмировала герцогиня. «Сейчас сюда придет его светлость». «Понятно. А я-то гадаю, чего так наряжаться? Ну, не ради же меня», — подумала я и присела на банкетку рядом с другой фрейлиной.